Сразу после Шаталина слово взял заместитель министра по кадрам Обручников и назвал Райхмана, Эйтингона и меня лицами, не заслуживающими доверия. Он вовсе не был нашим врагом. Он выполнял то, что ему приказали. Обручников обрушился на меня за то, что я окружил себя одиозными и подозрительными личностями вроде Эйтингона, Серебрянского и Василевского, ранее арестовывавшимися и отстраненными от работы в разведке. Все мои попытки ответить на эти обвинения пресекались председательствующим Серовым. Обвинения на партийном активе выбили Судоплатова из душевного равновесия. Но он все еще надеялся, что жизнь в министерстве вскоре снова войдет в нормальную колею. Однако тучи продолжали сгущаться. В июле 1953 года был расформирован 9-й отдел. Осенью его заменит 12-й отдел МВД СССР, созданный для проведения диверсионной и террористической деятельности. Судоплатов продолжал аккуратно появляться на работе, но никаких существенных дел ему не поручали. Зато он чаще стал встречать косые взгляды сотрудников министерства и слышать за спиной шепоток о Бериевском охвосте. 5 августа 1953 года Павел Судоплатов был вызван в Кремль, где отвечал на вопросы руководителей страны. В бывшем кабинете Сталина Хрущев, Молотов, Маленков, Булганин, Микоян и Ворошилов допрашивали его по поводу заданий, которые он получал от Берии. Вопросы задавали Хрущев, Маленков и Булганин. Молотов хранил угрюмое молчание. Ворошилов и Микоян тоже молчали, подозрительно поглядывая на Судоплатова. Атмосфера в кабинете была напряженной. Когда Павел Анатольевич начал докладывать о послевоенных акциях против Огинса, Саммита, Ромжи и Шумского, то в каждом случае он указывал, кто давал приказ о ликвидации, и что все эти действия предпринимали с одобрения не только Сталина, но также Молотова, Хрущева и Булганина. Внезапно Хрущев его перебил. «Товарищ Судоплатов что-то явно путает», — сказал Никита Сергеевич и заявил, что во всех подобных случаях инициатива исходила от Сталина и наших зарубежных товарищей. Наступившее неловкое молчание длилось целую минуту. Прервал его Булганин. «Все эти операции предпринимались против заклятых врагов социализма. Вот так-то вот», — сказал Николай Александрович. «Что он сказал?» — громко произнес глуховатый маршал Ворошилов. «Что надо, то и сказал», — зло буркнул ему в ответ раздраженный Маленков. Хрущев закончил беседу, обратившись к Судоплатову. «Партия ничего против вас не имеет. Мы вам верим. Продолжайте работать. Скоро мы попросим вас подготовить план ликвидации бандеровского руководства, стоящего в главе украинского фашистского движения в Западной Европе, который имеет наглость оскорблять руководителей Советского Союза». На этом аудиенция завершилась. Много позже Павел Анатольевич отметит, что упоминание в разговоре имен Хрущева, Молотова и Булганина как заказчиков политических убийств стало его роковой ошибкой. 21 августа 1953 года Павел Судоплатов был арестован в собственном кабинете в здании на Лубянке. И без глупостей гражданин предупредил его подполковник Гордеев, начальник службы, отвечающий за аресты, задержания и обыски в особо важных случаях. Судоплатов вспоминал, «Мы спустились вниз с 7-го этажа во внутреннюю тюрьму, находившуюся в подвале Лубянки. Без соблюдения формальности я заполнил регистрационную карточку и был заперт в тюремной камере как заключенный под номером 8. Я так волновался, что не запомнил того, что происходило вокруг меня. Помню только, у меня страшно разболелась голова, но, к счастью, в кармане обнаружил таблетки. Тут я сообразил к своему удивлению, что меня даже не подвергли личному обыску, только проверили, нет ли при мне оружия». Наступило время обеда. Я с трудом заставил себя съесть ложку супа, чтобы проглотить таблетку, и начал обдумывать свое положение. В этот момент открылась дверь, и двое надзирателей поспешно вывели меня в административный блок тюрьмы, где обыскали. У меня отобрали все, включая таблетки от головной боли. Сняли с руки швейцарские часы-хронометр, купленный мной 15 лет назад в Бельгии, и провели к закрытой тюремной машине. В последний момент один из надзирателей выхватил из кармана мои часы. Это мелкое воровство потрясло меня. Я не мог себе представить, что надзиратели особо секретной внутренней тюрьмы могут вести себя как карманники. Вот о чем я думал в тот момент, хотя мне становилось все яснее, что я обречен. Меня доставили в Бутырскую тюрьму, где снова повторился обыск, затем поместили в одиночную камеру, ничем не отличавшуюся от камеры финской тюрьмы, где мне пришлось в молодые годы сидеть несколько месяцев. Первый допрос состоялся в тот же день, поздно вечером. Допрашивали меня Руденко и полковник юстиции Цереградский. Руденко грубым тоном объявил мне, что я арестован как активный участник заговора Берии, целью которого был захват власти, что я доверенное лицо и сообщник Берии в тайных сделках с иностранными державами против интересов советского государства, что я организовал ряд террористических актов против личных врагов Берии и планировал теракты против руководителей советского государства. Потянулись нескончаемые тревожные дни следствия. На допросах Судоплатова не били, но лишили сна. Следовательские бригады из молодых офицеров, сменявшие друг друга, всю ночь до 5 утра без конца повторяли один и тот же вопрос. «Признаете ли вы свое участие в предательских планах и действиях Берии?» Осенью Павел Судоплатов попал в психиатрическое отделение санчасти Бутырской тюрьмы, где провел довольно продолжительное время. Зимой 1955 года он был доставлен в стационар Ленинградской тюремной психиатрической больницы, в которой наблюдался и лечился по январь 1957 года. После многолетней активной терапии он был представлен психиатрической комиссии на предмет вынесения заключения о состоянии его здоровья. Комиссия сочла Судоплатова вполне здоровым. В апреле 1958 года следствие по его делу было возобновлено. 12 сентября 1958 года военные коллеги Верховного суда СССР вынесла приговор. Приговор именем Союза Советских Социалистических Республик. Военная коллегия Верховного суда Союза СССР рассмотрела дело по обвинению Судоплатова Павла Анатольевича в преступлении, предусмотренном статьями 17-58-1-Б УК РСФСР. Предварительным и судебным следствием установлено, что Судоплатов, находясь длительное время на руководящей работе в центральном аппарате органов государственной безопасности, активно способствовал изменнику родине Берии и его ближайшим сообщникам, проводимой ими вражеской деятельности. В 1941 году, в первые дни после вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, втайне от советского правительства предпринял попытку установить связь с Гитлером. С этой изменнической целью Берия через болгарского посла в СССР Стаменова пытался начать переговоры с Гитлером, предлагая уступить фашистской Германии Белоруссию, Украину, Прибалтику, Карельский перешеек, Бессарабию и Буковину. Тайные переговоры о территориальных уступках и порабощении советских людей по поручению Берия вел лично подсудимый Судоплатов. Выполнение изменнического поручения Берия Судоплатов длительное время скрывал от советского правительства, и лишь в августе 1953 года, после его вызова, рассказал об этом. До начала Великой Отечественной войны Судоплатов по поручению Берия создал и возглавил так называемую особую специальную группу из числа работников, особо доверенных Берии лиц. В задачу особой группы входило выполнение совершенно секретных заданий Берия, в частности, тайно похищать неугодных ему граждан и уничтожать их без суда и следствия. Установлено, что Берия и его сообщники совершили тяжкие преступления против человечества, испытывая смертоносные, мучительные яды на живых людях. Специальная лаборатория, созданная для производства опытов по проверке действия яда на живом человеке, работала под наблюдением Судоплатова и его заместителя Эйтингона с 1942 по 1946 год, которые от работников лаборатории требовали ядов только проверенных на людях. Военная коллегия приговорила Судоплатова Павла Анатольевича подвергнуть тюремному заключению сроком на 15 лет с последующим поражением политических прав на 3 года и с конфискацией в доход государства одной шашки и одного охотничьего ножа.